Глава седьмая. «Ты сделала все, что смогла», — сказал Элис, и Грейс поняла, что он доверился ей без колебаний. В Элисе было что-то такое, что производило на нее необычное впечатление. Она знала, что он необычный человек, несмотря на безденежность, поношенную одежду и злобу. Его жестокость к ней она считала обычной и относилась к ней как к обычной властности, которую она считала непременным условием принадлежности к правящему классу, и это наполняло ее благоговением. Его обмороки, страх перед болью, беспомощность наполняли ее жалостью. Теперь она считала себя не вправе бросить его. Она сказала, что находится у него в долгу. Он помог ей, и она поможет ему. Она знала, что он не проявит к ней благодарности, что у них разное положение, но ее это не касалось. Она и не ожидала ничего другого. Ей часто говорили, что не будут добры к ней. «Как это не горько, но все это из-за прошлого», — решила она. С тех пор, как она себя помнит, она была нежеланной. Ее мать Люси вышла замуж в 17 лет за человека, который был старше ее на 20 лет. К тому же он имел дикий и необузданный нрав. Люси была привлекательной, но без особой морали и питала слабость к мужчинам. Она вышла замуж за Кларка Джорджа, сурового, ограниченного сигнального мастера с железной дороги, когда обнаружила, что беременна. Отцом будущего ребенка мог быть любой из дюжины парней, с которыми она жила. Она надеялась, что Кларк поверит, что ребенок от него, но тот не был таким простаком. Он предоставил кровь ребенку, когда он родился, но вел себя так, что Люси ни на минуту не забывала, что она падшая женщина. И Люси едва могла выносить девочку. Грейс росла одиноким и несчастным существом. Через 10 лет, когда Люси надоели постоянные обвинения Кларка, она сбежала с начинающим букмекером. Взбешенный Кларк перенес всю свою ненависть на девочку. Грейс боялась его как огня, так как Кларк регулярно лупил ее широким ремнем за грехи матери. 16 лет Грейс стала работать машинисткой в небольшой типографии возле дома. Хотя порки и прекратились, ужас перед приемным отцом остался. Она всего боялась. Поздно вернуться домой, дружить с мальчиками, даже с девочками. В 18 лет она получала уже 2 фунта в неделю. Но тут началась война, и она потеряла работу. Не спрашивая мнения родителя, она поступила в женский вспомогательный батальон ВВС. Достаточно странно, однако, но этот ее независимый шаг понравился Кларку, который был членом гражданской самообороны и считал ее поступок проявлением патриотизма. Внезапно он начал гордиться дочерью, и Грейс, страстно желавшая добра, забыла о прошлых обидах и страхах. Когда она приходила домой в увольнение, Кларк всюду водил ее с собой по друзьям и с гордостью показывал свою дочь в военной форме. «Вылитый отец», — говорил он ей на ухо с усмешкой. «Отличная девочка», — говорил он друзьям. «Я горжусь ею». Потом совершенно неожиданно у Кларка случился приступ, и врач серьезно предупредил его, что следующий приступ — может оказаться роковым. Это заключение потрясло Кларка, и он стал боязливым. Он послал Грейс длинное истерическое письмо, призывая ее домой. Она получила 7-дневный отпуск и нашла отца в постели, боявшегося даже дышать. У Грейс оказался врожденный дар сиделки, и она окружила отца заботой и уютом. Она убирала дом, готовила, стирала и даже умудрялась сводить концы с концами на его нищенское жалование. В конце этих 7 дней Кларк и слушать не хотел о том, чтобы она вернулась к месту службы. Он так ловко спрятал Грейс в доме, что когда пришла военная полиция, она так и не смогла найти ее. Ситуация ужаснула Грейс, но когда она захотела удрать от отца, тот, забыв о своей болезни, вспомнил старое и схватился за свой широкий ремень. Не имея возможности выйти на улицу или даже выглянуть в окно, Грейс провела 3 долгих и мучительных недели с отцом, который заставлял ее делать буквально все, а сам даже пальцем не пошевельнул, чтобы ей помочь. Однажды ночью, во время воздушного налета, в дом угодила бомба. И, на месте прикончив Кларка, вышвырнула Грейс на улицу с лопнувшими барабанными перепонками. Она попала в больницу, и недружелюбный мир, окружавший ее 19 лет, окутал ее непроницаемой тишиной. Она попала в школу, где ее научили читать по губам. Пока власти пытались узнать ее имя и прошлое, она притворилась потерявшей память. Как только она научилась достаточно хорошо понимать по губам, она удрала из госпиталя, боясь выяснения, что она дезертир. Голод вынудил ее совершить кражу. Ее арестовали, но потерпевший пожалел ее. Однако, не дожидаясь решения своей участи, она снова сбежала. И снова голод толкнул ее совершить кражу. На этот раз ее посадили. Надежда на помощь глухих и немых оказалась несостоятельной, и если бы не помощь Элиса, она снова оказалась бы за решеткой. Она не размышляла о будущем. Элис был беспомощен и почти без сознания. Она почувствовала ответственность за его судьбу. Надо найти убежище, где их не обнаружит полиция. Она провела рукой по лицу Элиса. Сухая горячая кожа, и он что-то бормочет. Она осторожно пошарила у него в кармане, надеясь найти что-то, что позволило бы ей узнать, кто он. Она узнала, что его зовут Дэвид Элис, и что он живет на Рассел Коурт Мьюз. Кроме удостоверения личности, в карманах ничего не было. Только в брюках 9 шиллингов и 6 пенсов. Все было мокрое. Она встала и нахмурилась. У него будет воспаление легких. Надо сменить на нем все. Хотя она тоже мокрая, но ей-то болеть уж совсем нельзя. Она вернется в клуб поискать что-либо для них. Она с трудом втащила носилки подальше в лес и привязала носовой платок к дереву, чтобы легче найти это место на обратном пути. Она взяла его за руку. «Я пойду опять к клубу», — сказала она. «Я ненадолго». Она не знала, понял ли он ее, так как у него был отсутствующий взгляд. «Лучше умереть, чем быть найденным», — пробормотал он. «Не приводи врача». «Вы не умрете», — снова повторила она. Она достала его часы. 8:15. Ей надо торопиться, чтобы успеть до 9. «Гольф — игра богатых», — думала она, — «а богатые не встанут так рано». Все время она внимательно оглядывалась назад и посматривала вперед. В клуб она прибежала едва дыша, но была спокойна. Она прошла через главный вход и сразу направилась в дамскую комнату, которая находилась в дальнем конце коридора. Она с любопытством огляделась. Комната была небольшая и темная. На стенах шкафы под замками и ряд ванн в центре. Она закрыла за собой дверь. В зеркале над ванной она увидела свое лицо и ужаснулась своему виду. Грязное лицо, спутанные волосы. Она быстро разделась и влезла в ванну. Вода была холодной, но приятно освежала. Потом она до красна растерлась полотенцем, расчесала волосы и почувствовала себя намного лучше. Это был торопливый туалет, но у нее не было времени. Ей захотелось чаю, и она побежала на кухню и поставила чайник. Вернувшись в дамскую комнату, она вооружилась отверткой, которую нашла на кухне. Прежде чем она нашла то, что хотела, ей пришлось вскрыть не менее дюжины шкафчиков. Она скинула свою мокрую юбку и надела твидовую, светлого тона. Шерстяной свитер, кожаная куртка и голубой берет дополнили ее одежду. Потом она нашла пару босоножек, которые ей подошли. Осмотрев себя в зеркало, она осталась довольна. Она вернулась на кухню, чайник уже вскипел. Она выпила чаю и съела несколько кусков хлеба с маслом. Пока она ела, достала из холодильника оставшуюся там пищу. Чай подкрепил ее и улучшил настроение. Она подумала, что положение вовсе не такое уж и отчаянное. Полиция может и не прийти, а если придет, то может их и не обнаружить. Теперь надо было достать одежду для Элиса. Она вышла из кухни и направилась по коридору в мужскую комнату. Эта комната была гораздо больше дамской. Шкафы и замки были все те же. Грейс снова взялась за отвертку. Она обрадовалась, когда нашла свитер и фланелевые брюки в первом же шкафу, а во втором — кожаную куртку. Третий шкаф дал пару ботинок, которые, по ее мнению, могли подойти Элису, и пару носков. Она собрала одежду в кучу и осмотрелась, желая найти еще и пальто. Внезапно сердце ее забилось, потом резко оборвалось. Она едва могла дышать. На кресле в дальнем углу комнаты сидел молодой человек в свитере коричневого цвета, в безупречно отглаженных брюках и светло-серой куртке. Редкие волосы едва прикрывали лысину. У него было мясистое, но довольно красивое лицо. В руке он держал клюшку и смотрел на Грейс удивительно зелеными глазами. Таких зеленых глаз она не видела еще никогда.